Ясно. Значит, ушли они недалеко. Есть шанс? Есть. Пошли взвод вот сюда, пусть перекроют шоссе. Через него они точно незамеченными не переберутся. А так продолжайте поиски, с просыпавшейся надеждой скомандовал Лимон. Откуда они тут взялись? Стараясь не сбить дыхание, зло прорычал на бегу плотный мужик лет 35 в выцветшей гимнастерке и в фуражке пограничника. Не знаю, товарищ старшина, но немцы начали прочесывать все леса, и очень нервные. Мож, ловит кого, в отличие от старшины, другой пограничник с пустыми петлицами, бежавший рядом, успел сбить дыхание. Да и ничего удивительного в этом не было, их обнаружили в 9 утра и вот уже 2 часа гоняли по этому немаленькому лесу. Пока шестерых пограничников спасало только великолепное знание местности, все служили на местной заставе, и то, что они из своих новейших самозарядных винтовок, выданных за пару недель до войны, успели изрядно проредить собак, командиров и следопытов. «Парни, подтянитесь, скоро гнилое болото, там уйдем тропкой Казимира», – пропыхтел старшина. «Товарищ старшина, скоро тропа, где мы контрабандистов прошлым летом взяли. Если засесть за березовой посадкой, отличное место для засады», – догнав командира, – озвучил свою мысль младший сержант Вальков, которого командир заставы с большой неохотой оставил с ними. Старшина даже замедлил бег, обдумывая предложение, правда продолжая отслеживать обстановку вокруг. «А что, отличная идея, обойти они нас не смогут, и у нас есть куда отойти. Решено, встретим их со всей широтой советской души», — весело ухмыльнулся старшина. Вокруг послышались смешки, бойцы в группе собрались опытные, ни одного первогодка, так что стрелять умели отлично. Вдруг как снег на голову обрушился резкий командный крик: «Стой, руки! Кто такие?» «Товарищ полковник», кто-то потряс меня за плечо, стараясь разбудить. Открыв один глаз, я широко зевнул и пробормотал, стараясь не разбудить Алю: «Что, там вас товарищ капитан просит подойти, срочно». «Иду», так же тихо ответил я, осторожно освободив слегка онемевшее плечо, которое Аля использовала как подушку. Я уложил ее, стараясь не потревожить. «Что?» — сонным голосом спросила она. «Кажется, что-то случилось, так что подъем», — тихо прошептал я. «Угу», — вздохнула она, эротично потянувшись. Пока боец тихо будил остальных, я постарался привести себя в порядок, плеснув на платок, вытер им лицо. В 100 метрах от нашего лагеря, где находился один из 3 постов охранения, было многолюдно. Кроме капитана Лобанова и еще одного бойца, там находились 6 пограничников со смутно знакомым старшиной, который о чем-то разговаривал с Лобановым. Остальные пограничники отдыхали под тенью большой ели. «Привет, старшина, а Власов где?» Сверкнув глазами, старшина посмотрел на меня со знакомым прищуром. «А, шпион, любитель фруктов, он самый», — хмыкнул я, протягивая ему руку. «Извини, не помню, как тебя, так вам и не говорили. Старшина Нефедов я». «Понятно, товарищ полковник», выделил мое звание Лобанов, видимо, для старшины, на хвосте у пограничников до 2 рот пехоты висит. «Вот-вот будут тут, разведку выслали, я уже приказал Костину, товарищ полковник», кивнул капитан. «Что же вы такого натворили, что за вами столько народу гоняется?» Капитан прочистил горло и ответил вместо старшины. «Похоже, на них наскочила одна из цепей прочесывания, вот и погнали пограничников к нам. Что же они в нас так вцепились?» Возмущенно поинтересовался я. «Так мы знаем, товарищ полковник, взяли одного из преследователей. Литовцем, кстати, оказался», допросили, «советский он разумеет. Оказалось, кто-то из наших подбил кортеж генерала-инспектора германской армии. Вот приказ и пришел достать наших парней любой ценой», ответил старшина. «Ясно. Капитан, дайте карту». Расстелив на траве карту, я поинтересовался у Лобанова. «Посты выставили?» «Так точно. У них сейчас обед должен быть, товарищ полковник, так что шанс уйти есть», снова подал голос старшина. Мельком глянув на часы, я спросил у старшины: «А почему они в 11 часов обедают?» «Так время 12 часов 17 минут», удивленно ответил Нефедов. «У меня 11. «Капитан», также ответил он, мельком глянув на свои часы. «У остальных присутствующих часов не было. Ах ты ж, трофей, товарищ полковник», виновато пробормотал старшина, убирая снятые с руки часы в нагрудный карман. «Бывает». «Так, старшина, а почему вас оставили здесь?» «Извините, товарищ полковник, но...» «Да понял я. Давай задам вопрос по-другому. В сферу вашего наблюдения попадает вот эта поляна, на которой находятся дивизионные склады. Я прав? Да, то есть так точно. Это один из объектов, который мы осматриваем при патрулировании. Но там нет никаких складов, сгорели они. Мы докладывали вышестоящему командованию, но приказ они не отменили. Докладывали? Сразу же уцепился я за слегка смутившее меня слово. У вас есть связь? Включился в разговор Лобанов. Есть, уверенно кивнул старшина. Где? Там, махнул Нефедов рукой, через две роты пробиться, и будет связь. Понятно, выдохнул я. В схроне рация, теперь уже не скоро до нее доберемся, расстроенно добавил старшина. В это время к Лобанову подскочил один из его людей, старший сержант Капустин, и что-то зашептал на ухо. Товарищ полковник, противник в полукилометре от нас, вскочив, известил капитан. Уходим. Старшина, рассчитайте кратчайший путь к складам. Есть, козырнул Нефедов, и они с Лобановым уселись у карты, не обращая внимания на подготовку к движению. Через 5 минут место нашей стоянки опустело. Тут, товарищ полковник, идет тропа контрабандистов, мы хотели за этим склоном встретить и хорошенько проредить преследователей, говорил на ходу старшина, указав рукой на незаметный за кустарником косогор, действительно удобный для засады. Понятно, хорошее место. Старшина, скажите, почему вы повели нас к складам такой дорогой? Зачем лезть в эти болота? Шлепнув по шее, убивая очередную летающую дрянь, поинтересовался я. Напрямую не получится. Там дорогу взвод немцев перекрыл. Мы сами чуть на них не нарвались. Хорошо еще, что незамеченными уйти сумели. А болотами и уйти можно, и обойти засады. Нет, конечно, могут посты поставить, даже, скорее всего, замаскированные, но в том, что они будут, сильно сомневаюсь. Не воспринимают немцы нас всерьез, товарищ полковник. Ясно. Вот что, старшина, доведешь до места и уходите как можно быстрее. А при очередном сеансе связи сообщи, что вернулся объект 8, передашь на словах. Ухожу через Брест на 20.11, был в 18.51, имел контакт. Кто нужно поймет. Ясно, так точно, товарищ полковник, сделаем. А вот и болото. Все охранение на себя взяли бойцы Нефедова, люди Лобанова впряглись в переноску раненых, так что мы даже смогли взвинтить скорость движения. Болото, почему-то называемое старшиной гнилым, было не очень большим, километр, не больше, но топкое. Что есть, то есть, тропка, по которой нас вели пограничники, велась по болоту как пьяная, из-за чего путь удлинился если не втрое, то вдвое точно. Еще немного, подтянись, в очередной раз кричал зам Лобанова, лейтенант Костин, указывая на высокие сосны на близком берегу. Люди, напрягаясь, с трудом двигались в этом торфяном месиве, стараясь выйти на сухую землю. Помогая Али идти, я обернулся и посмотрел на берег, от которого мы шли. Никого, чисто, кивнул Лобанов. Может, обед у них, похоже. Галкин говорил, что запах учуял, горохового супа с мясом. А как, нюхач какой. Ладно, устраиваемся на берегу, отдыхаем полчаса и двигаемся дальше. Немало, товарищ полковник, много, капитан, очень много. Карту ты видел, тут все дорогами переплетено, на грузовиках перекинуть солдат труда не составит. Чешь они в нас так вцепились-то, а? После получасового отдыха мы продолжили путь. Выскочивший из густого березняка, мимо которого мы только что прошли, самый молодой из пограничников, подбежал к нам и обратился ко мне, запаленно дыша. Товарищ полковник, немцы. Где? Сколько? Рядом, в 100 метрах, цепью идут. Параллельно нам. Могут нас засечь? Могут. Пока нас березняк скрывает, потом кустарник. Дальше обязательно увидит. Через минуту, пока мы стояли и обдумывали свое положение, прибежал еще один боец. С другой стороны тоже немцы. Сколько до складов? Поинтересовался я у Нефедова. Сам я ничем помочь не мог, так как подходил к аномалии с другой стороны и в этой местности не бывал. С полкилометра осталось, товарищ полковник. Ясно. Задумавшись, я осмотрел Нефедова и его бойцов. Старшина, отойдем, поговорить надо. Значит так, приказывать тебе, старшина, я не могу, но попросить. Увести их надо, очень надо, понимаешь, к чести Нефедова, долго он не раздумывал. Сделаем, товарищ полковник, мы тут каждую тропку знаем. Будьте уверены, уведем. Еще нужно майора подальше увести и бросить. С собой нам его нельзя забирать, а я жизнь за спасение наших раненых обещал. Так что вы отведите его куда-нибудь, оглушите, пусть лежит, найдут, или сам потом выползет. Хорошо, сделаем, товарищ полковник. Пожав ему руку, я попросил Алю снять нас на мой мобильник. Бойцы вряд ли поняли, что она делала, но смотрели с любопытством. Через 10 минут после того, как пограничники с пленным ушли, в той стороне вдруг поднялась стрельба. В течение получаса мы сидели в небольшом распадке, тревожно прислушиваясь к стрельбе, которая становилась все тише и тише. Встав, я поймал взгляд Али, вздохнул и негромко сказал: «Товарищи», дождавшись, когда все обернутся ко мне, продолжил: «Шансов уйти у нас нет. По неизвестной причине немцы вцепились в нас как клещи. Поэтому работаем по резервному плану. Будем уходить через секретный объект». «Нет, капитан, это не бункер, это другой мир». К моему удивлению, никого мои слова особенно не изумили, все удивились, это да, но не были особенно ошарашены. «Товарищ полковник, я не совсем понял», — несколько озадаченно произнес капитан Лобанов. «Говорить буду кратко, поэтому слушаем и не перебиваем. Есть ход в другой мир, только, в отличие от вашего мира, там идет 2011 год. Будущее», — тихо пробормотал себе под нос лейтенант Костин с ошарашенным видом. «Да, будущее. Но хочу сразу предупредить, там нет Советского Союза, поэтому встретить нас могут не очень хорошо. Проход с той стороны засвечен, а правящая верхушка к Советскому Союзу относится несколько прохладно. Обычные граждане, помнящие эту войну, еще помогут, но правительство вряд ли». Беглый рассказ занял минут 15. Рассказал я все, то есть политическую обстановку, когда война закончилась, потери и мельком о другом портале, то есть дал всем прочувствовать шанс вернуться обратно. Бойцы переваривали услышанное, Нахимову с его людьми было легче, они уже переходили похожим порталом и слушали просто из интереса, но остальные пока не пришли в себя. «Товарищ полковник», — ко мне подошел капитан Лобанов, немного позади стоял Костин. «Да», — отвлекся я от наблюдения за дальней опушкой, — «показалось мне или нет, но там было какое-то движение. Вы ведь из того мира, куда мы идем?» «Капитан, не задавайте неудобных вопросов, на которые не получите ответов». «Ладно уж, да, я из того мира, если вам интересно, тут скрывать просто глупо. А до другого портала далеко? Прорваться сможем?» Я невольно хмыкнул. «Как бы тебе сказать, капитан, расстояние от Казани до Бреста представляешь?» «Да». «Вот и прикинь, черт, там кто-то есть». Все-таки отвлекся я на движение у леса. «Точно есть, немцы. Наблюдаю не больше десятка, но, кажется, есть еще». «Точно не те?» «Точно, Гергаптман, это вообще были пограничники. Они оставили одного убитого, да и следы подтверждают, что это другая группа. Окруженные части, тут же прошли наши охранные роты, прочесывая военные городки», — озадаченно проговорил Лиман. «Глухих мест много, может, отсиделись. Зачем, не проще отойти к своим? Хотя, если только их не оставили охранять какой-нибудь объект, ХМ», — задумался капитан. «Вот тут на них наткнулись литовцы», — ткнул пальцем в карту фельдфебель. «Вернее, те их обстреляли. Кстати, неплохо проредили, отличные у них винтовки. Уводят, отвлекают внимание, я тоже об этом подумал. Нужно вот тут местность прочесать. Уверен, что русские где-то в районе уничтоженных складов сидят. Похоже, что так. Ладно, снимаем одну роту ополченцев, придаем их взводу Шефера. Пусть прочешут этот лес еще раз». «Герр Гауптман», — окликнул Лиман на один из радистов. «Что, обер-лейтенант Кох на связи? Они засекли пропавшую группу русских». «Где?» «Сейчас квадрат 8-11, Герр Гауптман». «Отлично, ты был прав, Вольф, они идут к складам. Выдвигаемся туда». Когда 4 грузовика в сопровождении бронетранспортера выехали на открытое пространство, где когда-то располагались склады, они увидели несколько десятков солдат, рассматривающих остатки строений, точнее, их пепелище. На одном из бревен, которое в результате внутреннего взрыва забросило от склада метров на 100, сидели 3 солдат. В 2 из них Лиман узнал своих офицеров, в 3-м майора Зорге, с которым был шапочно знаком. «Давай туда», — велел он водителю бронетранспортера. Пока из остальных машин выгружались солдаты, повидавший много дорог бронетранспортер, ревя перегруженным мотором, подъехал к сидевшим офицерам. «Докладывайте», — хмуро приказал капитан, выпрыгивая из бронемашины. Настроение у него испортилось не просто так. Было видно, что русские снова ушли. Вставший при появлении командира Кох стал докладывать: «Герр Гауптман, при преследовании противника мы загнали их на эти склады. После окружения начали штурм, однако ни одного из русских обнаружено не было, хотя было выставлено более десятка наблюдателей, которые, кстати, ничего не заметили. Сейчас солдаты обследуют пепелище на предмет следов, возможных ходов или дверей в бункер. Один из солдат видел что-то непонятное, вроде полупрозрачной материи в форме овала, но кроме него больше никто ничего подобного не заметил, так что... А майор вышел к нам пару минут назад. Опросить не успели. Ясно. Выставите посты на 3 километра в зоне поиска. А пока допросим майора Зорге. Однако майор ничего им рассказать не смог, кроме того, что из основной группы его забрали с собой пограничники. Оглушили и спрятали в какой-то яме. Когда очнулся, вышел на эту поляну. Когда Лимон напрашивал майора, тот как раз охарактеризовывал неизвестную группу, к нему обратился радист. Герр Гауптман, вас командир батальона. Через 10 минут подразделение капитана Лимонна покинуло пепелище. Приказ командования гласил преследование прекратить, заняться своими прямыми обязанностями, охраной дорог. Заброшенная база Алексеевская, 2011. 9 июля по миру Александра. 11 июля по миру СССР. 16 часов 17 минут. Ворота ангара были распахнуты настежь. Даже боковая дверца и та была открыта. Выставив во все стороны стволы, мы прислушивались. «Никого», — чуть слышно прошептал Костин. «Вы в мире высоких технологий. Более чем уверен, о нас уже знают, поэтому ноги в руки и бегом отсюда». Пока бойцы подготавливались к марш-броску, я быстро осмотрелся. «Теперь понятно, почему тут никого нет. Арка отсутствует», — пояснил я Але. «Думаешь, они приняли ее за портал?» И действительно, ажурная конструкция арки, используемая как прикрытие, отсутствовала. Ее можно было принять за один из элементов портала, видимо, идея наших умников сработала. «Уходим», — поинтересовался Лобанов, стоящий у ворот. Однако далеко мы уйти не успели. Теперь мне было понятно отсутствие охраны, все-таки такой объект, и открытые ворота. Ответ был прост, наблюдатели сидели в километре, а то и больше, наблюдая за нами через ворота. Дальше понятно, они просто выслали группу спецназа на перехват. И тут майор говорит: «Еще раз услышу про твоего хуева деда, пинком вышибу с работы». Прям так и заявил. «Зря он так сказал», — хмыкнул молодой парень с огненно-рыжей шевелюрой. «Ага, Митька же контуженный, он сходу вертушку сделал, пиндоса и снесло», — продолжил второй парень, в отличие от своего собеседника, брюнет. «Придурок», — коротко прокомментировал рыжий, мельком глянув на экраны мониторов. «Их смена длилась уже второй час, еще 4, и можно по бабам, а они в Алексеевске такие е-е». «Ага, не надо было при Митьке так про его деда говорить, сам знаешь, дед полный кавалер орденов славы, да еще в эту новую фракцию вступил, там ща все ветераны», — кивнул рыжий. «Пусть теперь за свои слова челюсть восстанавливает. Перелом в 4 местах. Говорят, в госпиталь не лег. У него какое-то дело на расследовании, денежное, понятно. Вот и суетится. А то без него развалит, и гешефт не он получит. Деньги уж больно любит. А Митьке теперь что? Это же козел, не отстанет. Вышибли. Сам знаешь, какие у этого пидора рычаги». «Знаю. Ладно, хоть по статье не. Тревога». Вскочив, рыжий шустро застучал по клавиатуре и стал ковыряться в аппаратуре, что-то пересоединяя. Выведя одну из камер на большой монитор, он ткнул пальцем в экран и довольно сказал: «Я же говорил, что арка это для вида». «Вижу. Следи за ними, я звоню», — подняв трубку спутникового телефона, приказал брюнет. «Угу». «О, все вышли», — прибавив громкость динамиков, пробормотал рыжий наблюдатель, не сводя взгляда с монитора. «Товарищ полковник, портал сработал». «Так точно, есть. 18 человек, 2 на носилках, все вооружены, даже пулемет есть. Один в советской форме, нет, 2, еще один на носилках. Да, их старший подходит под описание. Фото? Да, полное совпадение. Есть. Будет сделано». «Ну что там?» — поинтересовался рыжий, как только напарник положил трубку. «Сейчас будут. Нашим когда будем звонить? Нахрен, микрофоны я отключил, то есть включил запись нашего прошлого дежурства. Пока прочухают». «Ага, хорошо. Кстати, а куда это наши поднадзорные направляются?» «Похоже, свинтить хотят. С ранеными у них хрен что выйдет. Там сингалки везде, на главный пульт все идет. Смотри, этот точно наш, мобила в руках. Надо полковнику звонить, пусть перехватит. А то в самом деле еще на один из наших постов наткнуться». «Куда они пошли?» «Между 8-м и 9-м постами». «Угу. товарищ полковник, это снова мы. Заброшенная база Алексеевская, 2011, то же время. Мы успели углубиться в лес метров на 200, до другой опушки оставалось примерно столько же, как зазвонил мой телефон. Я его включил при первой возможности, но все абоненты, которым пытался звонить, были отключены или находились вне зоны доступа. Мельком взглянув на экран, сразу же ответил: «Да, вас сейчас будут брать, сопротивление не оказывайте, работают федералы, телефонную симку уничтожьте», — прозвучал знакомый голос. «Понял», — несколько ошарашенно пробормотал я, застыв на миг, но почти тут же встряхнулся и стал судорожно разбирать телефон. «Кто это?» — тихо спросила Аля. «Коротич». Подошедший Лобанов тоже вопросительно посмотрел на меня. «Нас сейчас брать будут. Спецназ ФСБ. Осназгосбезопасности по-вашему. Приказ не сопротивляться. Зажигалку дайте». Дымя пластмассой, горели симкой плата телефона, бойцы шустро закопали улику. После чего мы быстрым шагом, как будто ничего не подозревая, потопали вперед. Была видна противоположная опушка, когда нас повязали. Как нас скрутили, я сразу не понял. Слишком неожиданно все произошло. Рядом вдруг взорвался ком травы и листьев, и оттуда выскочило лохматое чудо. Потом круговерть из деревьев, неба и земли, и я лежу на земле, уткнувшись носом в прелую листву, и рычу от боли в заломленной руке. Один за другим раздались визг Али, мат бойцов капитана, великосветская ругань офицеров и чей-то крик: «Не подходи, граната, рванет». «Спокойно, боец, спокойно, мы свои», — послышался чей-то успокаивающий голос. «Свои, свои, да пока мы там с фашистами воюем, вы, выродки, всю память попрали». «Карасев, не дури», — крикнул Лобанов, — «вставь чеку на место». «Точно, Карасев, конопатый такой, то-то мне голос показался знакомым». «Да, зря я им все-таки про политическую обстановку рассказал, хотя туго бы им пришлось без этого краткого эпизода». «Парень, спокойно, послушай своего командира, мы свои», — продолжал увещевать тот же голос. «Жаль, посмотреть, что там происходит, я не мог, с этой стороны как раз упиралось в землю колено бойца, второе было у меня на спине, так что я продолжал лежать без движения, тщательно прислушиваясь. Свои бы просто подошли и представились, а вы, твари, только из-за угла и можете, как с врагами», — продолжал говорить срывающимся голосом Карасев. «Послушай, солдат, я красноармеец, сволочь златопогонная». Теперь даже я понимал, что Карасев натурально нарывался. «Ты слова-то попридержи, мы тоже русские», — послышался чей-то бас чуть правее от меня. «Лейтенант, молчать», — прошипел переговорщик. «Русские», — как-то судорожно хмыкнул Карасев. «А я советский человек, нет между нами ничего общего. Боец, мы сейчас идем к нам, там вас ждут горячая еда и медицинская помощь, как немцы. Нам один пограничник, бежавший из плена, попался, он, похоже, и рассказывал, когда их группу окружили, а потом в плен попал. Боец красноармеец, пойми, мы не враги тебе. Если граната взорвется, пострадаем не только мы, но и твои товарищи». «Лейтенант, нет, что там произошло дальше, я толком не слышал. Что-то хрустело, перекрываемое густым матом. Потом едва слышно зашипел и крик: „Бойся“. Через секунду взрыв, и спецназовца на моей спине снесло в сторону. Тряся головой, я попытался приподняться, как почти сразу на грани слышимости, сквозь звон в ушах, услышал: „Куда?“ Последующий удар по почкам и завершающий по голове были последними в моем сознании. Через секунду все померкло. Тишину в комнате наблюдения нарушали только хрипы в пробитом легком рыжего и хруст стекла под новенькими берцами невысокого крепыша кавказской внешности с гипсом на нижней половине челюсти, который вошел в комнату. «Ну что, Воронин, пидор-то оказался не так прост», — прошипел кавказец, с ненавистью глядя своими маленькими злобными глазами на умирающего оперативника. Рыжий промолчал не только потому, что не мог говорить, а потому что не видел в этом смысла. Несмотря на то, что кавказцу больно было говорить, он не унимался: «Зря вы против системы пошли. Что дадут эти митинги и забастовки? Развал страны? Или вы надеялись, что этот мифический Сталин возьмет да и придет? Воронин, ты же читал сводку. Запись была обследована экспертами и признана подделкой. И что теперь? Тебе минуты остались. Гаврилов убит. Чего вы добивались? Группу мы эту взяли, мне уже доложили. И куратора мы вашего тоже возьмем». «Да пошел ты вы», — едва прохрипел рыжий, с тоской посмотрев на лежащий у стула ПМ с отодвинутым до конца затвором. «Отстреливались они до конца, пистолет выбили, как раз когда он пытался перезарядиться. Магазин до сих пор был зажат в его левой руке, но до пистолета было так далеко. Хмыкнув, кавказец посмотрел на пистолет, потом снова перевел взгляд на раненого. Не обращая внимания на двух спецназовцев в комнате, подошел и ногой подтолкнул пистолет к руке Рыжего. Собрав все силы, Воронин схватил отдающий холодом ПМ и поднял взгляд. На него смотрело дуло пистолета. Выстрел. Он пытался меня убить. Ясно, убирая гюрзу в кобуру, громко и уверенно сказал кавказец. Так точно, товарищ майор, хором ответили спецназовцы безразличным тоном. Уходим. Идем на точку 2. Нужно принять гостей. Привели в чувство меня довольно грубо. Сунули под нос ватку с нашатырем и похлопали по щекам. Сильно похлопали. Грубо. Стараясь не трясти, как будто налитой чугуном головой, приоткрыл глаза и застонал от боли. Пипец почкам. И кажись, я описался. Удар по голове тоже не прошел даром. В глазах все двоилось. Пока меня как куль приподнимали и усаживали спиной к стволу сосны, попытался осмотреться, сесть на корточки, смотреть только перед собой. Рявкнул кто-то рядом. Беглого взгляда хватило оглядеться. Первым делом вздохнул с облегчением. Аля лежала рядом, глядя на меня. Подмигнув ей, я уставился в землю, как велели. Да, о советско-российской дружбе можно позабыть, не простят, подумал я, успев бросить взгляд на бойцов Лобанова, волками смотрящих на охрану. В отличие от молодого Карасева, которого я бы назвал фанатичным комсомольцем, остальные бойцы знали, что такое приказ, и не дергались, ожидая своего шанса. Спецназовцы понимали это и были настороже, крепко сжимая оружие. Чуть в стороне было видно несколько тел, одно принадлежало Карасеву, второе спецназовцу. Надеюсь, это лежит тот лейтенант, которого пытался остановить переговорщик. Хотя странно все это, глупо. На наш захват должны были отправить спецназ с нормальными руководителями и командирами. А этих, извините, кроме как ППСниками назвать нельзя, повадки те же, даже по карманам также прошлись. Умело. Васька, глянь на эту дуру, послышалось чуть справа. Едва заметно скосив взгляд, я увидел бойца в таком же камуфляже, но уже со снятой лохматкой, который, повесив автомат на плечо, держал в руках ДП сержанта Лазарева. Повернувшись ко мне боком, кому-то демонстрируя пулемет, дал мне возможность рассмотреть шеврон на его плече. Спецназ ФСИН. Теперь многое становилось понятно. Чуть справа слышался разговор, парень-переговорщик с кем-то общался на истерике, явно докладывался командиру, и, судя по его голосу, уже успел получить фитили и сейчас слушал инструкции в отношении нас. Вот придурки, они бы еще с кремневыми ружьями к нам приперлись, ответил кто-то, видимо, тот самый Васька. Ты будешь смеяться, кремневые тоже есть, 5 ружей, 8 пистолетов. Точно, вдруг заинтересовался Васька. Сам смотри, точно, раритет. Слушай, Серег, а ты знаешь, сколько они сейчас стоят? Много, наверное, не совсем уверенно ответил спецназовец. Сам подумай, никто ведь не заметит, что пара нестреляющего старья пропала. Ну а капитан, давай отойдем. Всиновцы стояли метрах в 5 от меня, и хотя разговаривали довольно тихо, я расслышал их разговор, и даже звон в ушах не помешал. Через пару секунд они удалились. Видимо, отошли в сторону обсудить свой гешефт. Я знал, что зоновский спецназ насквозь отмороженный и неуправляемый, но не настолько же. Видимо, сюда отправили самых отмороженных. Тех, кого не жалко. Судя по тому, что бойцы, охранявшие нас, в разговор не вмешались, бизнесмены были тут командирами. Все продали, твари, послышался полный ненависти голос Лобанова. Он, оказалось, лежал рядом, метрах в 2. Угу, это еще цветочки, ответил было я, но получил чувствительный пинок. Молчать, чтобы вы горели в гиенне огненной, послышался голос одного из офицеров Нахимова, Каперанга Ульянова. Еще слово, дантист не поможет, не выдержал один из спецназовцев. Ждать нам пришлось с полчаса, не меньше. Сперва мы услышали приближающуюся ругань. Кто-то кричал с явным кавказским акцентом, распекая неизвестного матросина, видимо, того капитана, что командовал захватом. Причем, как мне показалось, кричал с какой-то нарочитостью, чтобы мы слышали. Наконец, распекать подчиненного закончили, и к нам подошла группа людей в городском камуфляже. В лесу они смотрелись несколько глупо и не к месту, но, видимо, сами они на это особого внимания не обращали. «Извините, товарищи, приношу искренние извинения не только от себя лично, но и от нашего государства Российской Федерации. Я посмотрел, кто это там ораторствует хорошо поставленным голосом. Даже кавказский акцент был не так заметен при его несколько пафосной речи. Но он, видимо, сам верил в то, что говорил. Метрах в 15 от меня стоял невысокий черноволосый крепыш с гипсом на челюсти, в таком же городском камуфляже, и вещал, помахивая рукой в такт речи, слегка морщась, видимо от боли, про ошибку и т, д, и т, п. Бойцы слушали его внимательно, однако продолжали настороженно осматриваться. А раненые так и будут без медицинской помощи, наконец не выдержал Лобанов, кивнув на небрежно положенные носилки. Раненый старшина даже скатился с носилок, видимо, охранявшие нас спецназовцы не особо беспокоились о состоянии пленных. Конечно, окажем. Сейчас же немедленно направимся в наш лагерь, там вами и займутся. И развяжете? Кавказец колебался недолго. Конечно, если вы пообещаете, что не будете нападать на нас или пытаться навредить другим способом. Вы должны понимать, что мы выполняем приказ. Кавказец, оказавшийся майором Тахияном, сдержал свое слово, и нас повели к машинам. Потирая руки, разгоняя кровь после наручников, я на ходу огляделся. Вроде все живы-здоровы. Относительно, конечно, после такого гостеприимства, но все шли на своих ногах, кроме раненых. Что там было, пока я в отключке был? Поинтересовался у капитана. Спецназовцы нам не мешали, только шли в 15 метрах и настороженно наблюдали за нами. Этот лейтенант к Карасеву рванул, да тот успел гранату швырнуть под ноги, специально бросил в ложбинку так, чтобы нас осколками не зацепило. Ему до этому и досталось. Понятно. Эти разозлились, Карасева ногами пинали, жив он еще был. Нас не трогали, а вот его, твари. Тут я могу порадовать. Это что-то вроде конвоиров на зоне. Они созданы для подавления бунтов. Наверное, и среди них есть нормальные парни, но нам они не попались. Мы шли некоторой коробочкой. Я и Аля шли вместе, рука об руку, Андрей прикрывал сбоку. Лобанов шел впереди. Пока его людьми незаметно командовал, а вернее, успокаивал, сдерживал зам, лейтенант Костин. Шли мы недолго. На опушке стояли два пазика. Нас загрузили в первый, стараясь рассадить по задним сиденьям, так чтобы двое бойцов могли занять сиденье, повернутое к нам лицом. Товарищи, сейчас мы приедем к нам на базу, и там вы все получите. Даже баньку организуем. Запрыгнув на первую ступеньку, в салон заглянул жизнерадостный майор. Когда он направился ко второму автобусу, я услышал, как он рапортует по мобильнику о нашем захвате. Через 20 минут мы были в Алексеевске. И первое, что мне не понравилось при въезде на местную базу, организованную на территории нашего РОВД, это негр в американском камуфляже с эмблемами НАТО. Это что? Поинтересовался я у майора, когда вместе с остальными покинул салон автобуса. Это? Повернулся он к негру, после чего скривился и ответил. Наблюдатели, чтоб их, понаехали тут. Понятно, вы медиков поторопите. Что-то мне состояние летчика не нравится. Разумеется, все, что попросите, мы сделаем. Если это, конечно, в наших силах. И, если можно, газету, если нет сегодняшней, то можно и вчерашнюю. Приняли нас хорошо, в той степени, в которой смогли. Врач, наш, местный, осмотрел раненых, похвалил хирурга, который делал операции, почесал затылок и потребовал у майора их госпитализации. Однако майор ничего не ответил, тянул время. Видимо, решил доложить начальству. Разместили нас в служебной гостинице местного РОВД. Мест было мало, поэтому поместили по трое. От общения с местными правоохранительными органами нас изолировали. Наверное, боялись утечки. По моей просьбе Андрея и Лобанова расположили вместе со мной, Аля получила отдельную комнату напротив. При заселении майор очень просил, по этажу ходите, но во двор не выходите. Ну и, вопросительно посмотрел на меня капитан, мрачно закончив осматриваться. Приложив палец к губам, я махнул им рукой, чтобы они следовали за мной. На этаже были общий душ и туалет. Имелись, конечно, и комфортабельные комнаты для начальства, я о них знал, но нам их не дали. Пустив воду во все краны полным напором, я отошел к кабинкам и, проверив их, убедился, что заняты они только своими. Трое бойцов сидели на толчках и помешать не могли. Новые технологии. Подслушивающие микрофоны делают размером со спичечную головку. Поэтому все разговоры о чем-либо прекратить. Предупредите бойцов. А пока давайте поговорим тут. Сделаем, кивнул капитан. В это время дверь приоткрылась, И в туалет вошел Костин. «Тащ, полковник, там этот майор, вас просит». «Иду». «Значит так, с бойцами провести серьезную беседу. Никому ничего не рассказывать, вслух в комнатах не болтать, только по бытовым вопросам». «Ясно, так точно, товарищ полковник. У меня вопрос. Вам можно верить?» Лобанов серьезно посмотрел на меня, задавая этот вопрос. Видимо, ему сильно не понравился мой приказ сдаться в плен. «Можно. Когда нужно будет действовать, я дам сигнал». «Хорошо, я понял. Пойду узнаю, что нужно этому майору. Может, газет принес. Очень уж хочется знать, что в мире происходит». Однако, когда я подошел к своей комнате, стоявшей на пороге Алиной комнаты, кавказец повернулся ко мне и, улыбнувшись, сказал: «Пришел приказ срочно доставить вас в Москву». «Всех?» – озадаченно поинтересовался я. «Всех?» – радостно кивнул он. «А как же раненые? Убитый Карасев? Их тоже вы хотите вести?» «Приказ?» – развел он руками. «С нами едет ваш доктор. Савельич?» «Ясно. Сейчас прикажу людям грузиться». «Почему такая торопливость?» «Я не понимал, нас даже покормить не успели, хотя чувствовались запахи кухни. Обед, до которого оставалось всего полчаса, был почти готов. И вообще создавалось впечатление, что наше появление для них оказалось полной неожиданностью, и они просто не понимают, что надо делать. Сейчас же майор воспарил душой, получив точный и однозначный приказ доставить нас до аэропорта, где будет ждать грузовой самолет. Прошло всего 20 минут, как покинули салон автобуса, и мы снова в него загрузились. Во время посадки, когда помогал Али войти в салон, я чуть наклонился к уху Лобанова и прошептал: «До аэропорта мы не должны доехать, время движения 1,5 часа». Чуть прикрыв глаза, капитан дал понять, что понял меня. В его глазах я заметил радость, он даже плечи расправил. Костин в это время следил за погрузкой раненых и завернутого в брезент тела Карасева. Холодильников в Алексеевской районной больнице не было, поэтому его и не стали увозить. Охраняли нас те же спецназовцы, они ехали на втором автобусе, в сопровождении была машина ДПС с моим старым знакомым капитаном Свиридовым. Во второй автобус загрузились 15 спецназовцев, трое вместе с майором ехали в нашей машине. Как будут действовать Лобанов и его бойцы, я не знал, приказ отдал, пусть думают, это их работа. Проблемой было то, что охраняли нас как раз те, кому положено, кого учили. Наклонившись чуть вперед, к спинке переднего сиденья, на котором сидел адмирал Нахимов, тихо прошептал: «Ни во что не вмешивайтесь, если что пойдет не так, вы поняли?» Вместо ответа Нахимов молча кивнул и, чуть наклонившись, что-то прошептал своему соседу, полковнику Волкову. Положив руку на плечи Али, я чуть сжал ее правое плечо. «Что?» – тихо спросила она. «Не нравится мне это все. Охрана эта непонятная, майор странный. Все не так, я даже не знаю, что сейчас в мире происходит, чтобы правильно реагировать. А тот звонок, Коротич звонил, не доверять ему у меня причин нет, однако и он себе на уме, работает своеобразно. Тот еще тип, рыча мотором, автобус проехал мимо школьного стадиона и на Белярском перекрестке выехал на Оренбургское шоссе. Глядя на проносившийся за окном пейзаж, я тихо разговаривал с Алей. Проехав КПМ, мы пересекли Каму через дамбу и мосты. Дорога стелилась под колесами Пазика, но Лобанов ничего не предпринимал. Некоторые бойцы вообще откровенно спали, даже Костин позевывал, безразлично поглядывая на проносившиеся посадки. «Половину пути проехали», – тихо шепнул я ближайшему бойцу. Тот слегка кивнул, успокоив меня. «Не спят, готовятся». Все произошло, когда мы проехали Лаишевский перекресток. К этому времени охрана немного расслабилась, убаюкивающий гул двигателей и посапывание заснувших бойцов капитана дали о себе знать. Охрана тоже начала клевать носом. К чести Лобанова, все произошло бескровно, ну кроме разбитой губы у одного из наших бойцов. Спецназовцев своими я не считал, потери же кавказца никого не интересовали. Поломанные руки и ноги, а тем более челюсти никого не волновали. К тому же у майора она и так была сломана. Пока бойцы вооружались, 3 ПП и 4 пистолета уже кое-что, мы прорабатывали наш план. Охрана во второй машине ничего не заметила, водитель оказался профи и, несмотря на встряску, вел машину ровно. Занавески на окнах не дали рассмотреть, что происходит снаружи. А я думаю, нужно резко остановиться и ударить в упор из автоматов. У них шансов не будет точно, горячился Костин. Гранат нет, могли бы пригодиться, поморщился Лобанов. Вы тут войну еще устройте, возмутился я. Так мы на вражеской территории, развел руками капитан. Не надо под всех равнять. Теперь уже я поморщился. Ну, послали скотов на охрану. Что, все такие? Ладно, пока едем, дальше видно будет. В городе, если что, есть возможность затеряться. Пока бойцы готовились к бою и допрашивали спецназовцев, не утруждая себя моральным выбором средств давления, я быстро набирал номер Коротича по памяти, воспользовавшись телефоном одного из бойцов спецназа. Брать мобилу майора я опасался. Вдруг прослушивается, то ли дело трубка обычного бойца. Блин, помню же, что на 35 заканчивается, бормотал я, продолжая пробовать снова и снова. Один из осназовцев, что сидел неподалеку, только качал головой, наблюдая за мной. Первое время им было не до новых впечатлений после бегства от немцев, потом портал, другой негостеприимный мир. Сейчас, когда они немного отошли, вопросы начали сыпаться на меня как из рога изобилия. Тем более, что половина снятого со спецназовцев снаряжения была им непонятна. Тренировали их армейцы, а это совсем другая служба. Что делать будем? Поинтересовался подошедший Лобанов. Кстати, кроме него, Андрея, Али и офицеров, напрямую со мной особо никто не общался. Я так понял, это была работа Андрея с Алей. Видимо, пытаются минимизировать общение со мной посторонних людей. Пока едем как ехали. Занавески и профессионализм водителя хорошо сыграли нам на руку. Охрана во втором автобусе пока ничего не подозревает. Вы рации собрали? Да, вот они, на соседнем сиденье лежат. Пользоваться умеете? Так точно, инструктора научили. Товарищ полковник, можно вопрос? Задавайте, кивнул я, продолжая работать с мобилой. Инструктора, что нас учили, они ведь тоже из этого мира. Я несколько озадаченно посмотрел на Алю. Товарищ капитан, давайте отойдем. На этот вопрос могу ответить и я. Пока девушка о чем-то общалась с Лобановым и Костиным, я наконец понял, что номера не помню. Хрень какая-то, бросив трубку на сиденье рядом, пробормотал я. Странная ситуация, ведь специально запоминал номер, прежде чем уничтожить мобилу, а тут как отрезало. Вздохнув, стал размышлять. Мне вообще не нравилось происходящее вокруг нас с момента перехода. Это как привычный уклад перевернули вверх ногами, и все говорят, что так и надо. Демин, смог окликнуть меня приподнявшийся майор. Челюсть его явно беспокоила. Слишком бледным на вид он был. Да, Демин, вы понимаете, что шансов уйти у вас нет. Ойли, капитан, каковы наши шансы? Спросил я у обернувшегося Лобанова. 70% точно есть, пожал тот плечами. Вполне может быть, пробормотал кавказец. Видимо, уверенность капитана произвела на него впечатление, однако, встряхнувшись, он добавил, я могу вам помочь. Мне тоже не нравится политическая обстановка, хочется перемен, уверенности в будущем. Я сам тайный коммунист, в общем, располагайте мною. Мы подумаем, согласился я обдумать его предложение. А что, свой человек нам не помешает, не доверять ему причин у нас не было, сам он в нашем захвате не участвовал. И плохого мы от него пока не видели. Деревня, известил нас лейтенант-летчик. После боя убедившись, что с командиром все в порядке, и проинструктировав доктора, он сидел рядом с водителем и наблюдал за дорогой. Блин, лейтенант, вы соображаете, что делаете? Вы зачем в своей форме вперед полезли, а если заметит кто, пересекте. Долго думать, что предпринять, не пришлось. Честно говоря, не хотелось терять ребят, а то, что потери будут... Был уверен не только я, однако повезло, нас остановили. Мы как раз въехали в Сакуры, последнюю деревню на трассе перед Казанью, как вдруг впереди взвыла сирена и засветились мигалки на трех машинах. Посмотрев вперед, я понял, что это кто-то непростой. Кто еще будет разъезжать на Мерседесе с мигалками и двумя черными микроавтобусами той же марки для охраны? Правильно, кто-то из большого начальства. А зная, какую борьбу ведут с этими самыми спецсредствами, понятно, что это не гопники. Остановились, кстати, не по их требованию, а по велению волшебной палочки полицейского. Видимо, их сопровождала такая же машина, что и нас. И что будем делать? Спросил Лобанов, потирая затвор пистолета. На самом деле он знал, что нужно делать, но, подчиняясь армейской привычке получать приказ от старшего по званию, ждал ответа. А ничего, ответил я, широко улыбнувшись, наши это... Коротич, хмыкнула у меня над ухом Аля, которая тоже смотрела в окно. Это и в самом деле был капитан Коротич. В сопровождении двух бойцов в городском камуфляже и с автоматами, не теми подделками, что мы взяли в качестве трофеев, а настоящими калашами. Пропустив машину, перешли дорогу и подошли к дверям. «Открой», — велел я водителю. Вместо капитана в салон вбежали спецназовцы, держа оружие на изготовку, однако, рассмотрев нашу лежавшую на полу охрану, ощутимо расслабились. А дальше произошло то, что оставило у меня на душе долгий и неприятный осадок. Видимо, захват нашего автобуса был заранее спланирован, одновременно с тем, как бойцы ворвались к нам в машину, боковые двери микроавтобусов отодвинулись, и показались дула крупнокалиберных пулеметов. Почти мгновенно они открыли огонь по второму пазику. Сам не видел, так как лежал на полу сбитый с ног Андреем, да и Лобанов не растерялся, успел крикнуть «ложись». По нам не стреляли, это я понял потому, что наш автобус так ни разу и не дернулся от ударов кордовских пуль. Наклонившись, Коротич открыл небольшой встроенный холодильник и достал бутылку с соком. «На, освежись, а то ты какой-то бледный», — хмыкнул он, подавая мне бутылку. «Станешь тут», — хмуро ответил я, принимая. «Да не расстраивайся, они изначально были списаны. Лейтенант, вы что будете? Сок? Воду? Лучше воды, спасибо», — ответила Аля. «В Мерседесе мы были втроем, не считая водителя. Даже Андрея, моего личного телохранителя, не взяли. Рассказывай, что у вас тут творится, а то мне все кажется каким-то нереальным. Представляешь, я даже американцев видел на Алексеевской базе. А, наблюдатели, наша работа», — кивнул Коротич. «Ваша или нет, не знаю, но хочу знать все», — твердо сказал я. «После того, как люди Коротича уничтожили охрану, тут стоит сказать доброе слово, ДПСников они не тронули, разоружили и пристегнули наручниками к столбу, а вот тех, что во втором автобусе, уничтожили подчистую. Причем секторы стрельбы были выбраны так, что все пули, пробивая машину, уходили в речку и берег, микроавтобусы стояли на возвышении, то есть потери среди мирного населения были полностью исключены. Как только стрельба стихла, к нам в салон вошел Коротич. Сходу без слов и приветствия он достал пистолет и дважды выстрелил в майора кавказца. «За дело», — пояснил он, увидев наши взгляды, после чего, посмотрев на часы, поморщился и сказал: «Времени мало, уезжаем». «Емко, молодец, все объяснил», — сердито подумал я, с помощью Андрея поднимаясь с грязного пола. «Моя форма за сутки и так успела изрядно замараться, так что на состояние пола в машине я особого внимания не обратил. Пока спецназовцы выводили охрану на улицу, я осмотрелся. Стрельба произвела впечатление на местное население. Вокруг собралось, если не полдеревни, то треть точно. Выстрелами наш народ не напугать. Через несколько минут мы сидели в машине Коротича, направляясь в аэропорт. Как пояснил он, нас там ждал самолет. С чего начать? Поинтересовался капитан, забросив ногу на ногу и откидываясь на спинку сиденья. Обстановку в стране потом обсудим, начните про наш переход, а точнее, все с ним связанные, попросил я. Аля кивнула, подтверждая. ХМ. Капитан на несколько секунд задумался, неожиданно почесав затылок, ответил, разведя руками. Да тут все нужно рассказывать, взаимосвязано все. А как, время есть поговорить, или опять бегать будем? Не думаю, что это оставит просто так. Расстрел автобуса, конечно, не оставит. Не думая об этом, все уже организовано и продумано. Есть кому ответить за нападение. Кстати, знаете, кто в основном вас спасал? Люди батьки. Мы с его сыном Виктором сейчас совместные операции проводим. Вашу, кстати, тоже. Но как вы узнали, что мы выходим? Задал я вопрос, который меня беспокоил. Да не ждали мы вас, если честно, поморщился капитан. Просто один из возможных, многих вариантов давления на местное правительство. Их у нас много разработано было, на ваше появление не рассчитывали, но обдумать и приготовить такую возможность не забыли. Честно говоря, лично я не рассчитывал, что все сработает, но мы сейчас переговоры ведем с президентом России, честно скажу, они довольно тяжело идут. В основном мешает всякая шушера, что окопалась вокруг ХМ, трона. А президент не мычит, не телится, вот и пришлось надавить. Американцев, кстати, мы пустили. Один наш человек из МИДа в прямом эфире озвучил совещание Совета Министров с премьер-министром во главе. Мол, решили все-таки пустить наблюдателей из ООН. Им ничего не оставалось, как подтвердить, хотя и с сильными ограничениями. Удар был мощный. Они нам уступили несколько пунктов. но в некоторых пришлось уступить нам. Этим мы довольно резко повысили шансы в переговорах. Политика террора, как озвучил наши действия премьер-министр, но действенная. Это не повлияло на переговоры, все-таки, сами вынудили, отмахнулся Коротич, добавив, мы их честно предупредили, что нормы поведения у нас разные. Кстати, многие сотрудники местных спецслужб нас поддержали. Более того, это их аналитики разработали те операции. Мстительные оказались люди. В смысле, они на вас работают, можно и так сказать. Некоторые сочувствуют, некоторые решили к нам перебраться, другие просто работают за деньги. На родину им плевать, лишь бы карман набить. Процентов 30 это вот такие-то хиены, твари еще те. Кавказец, майор, он, не в первый раз он нам палки в колеса вставлял, а тут такая возможность отомстить. Это ведь мы поспособствовали, чтобы на охрану закрытого портала отправили ненормальные части, а вот этих набранных из отбросов. Хотя по бумагам тут стоят действительно элитные части, а то, что они сейчас на тренировочных базах, мало кто знает. Бюрократия – великая вещь. А с этим? Ну мужик из МИДа, с ним что? Спросил я, обдумывая все, что сказал Коротич. В Беларуси нормально все. Мавр сделал свое дело, отдыхает. Понятно. А эти переговоры, они зачем нужны? Капитан удивленно посмотрел на меня. Понимаешь, Александр, нам тут нужен сильный союзник. Белоруссия, это, конечно, хорошо, но, маленькая она, вон поляки на границах безобразничают, а помочь мы им не можем, сами воюем. Думаете, Россия подойдет на роль союзника? Сомневаюсь, с той политикой, что сейчас проводится, шансов, на мой взгляд, маловато. Вспомни оболганную эпоху, а кого больше, развел руками капитан, сам предложи, Украина, Китай, даже не смешно, помощь от них, конечно, идет, особенно военная техника, но и только, да и нам они не особо нужны, про Европу я вообще молчу, эти только гадить и могут, у меня почти все диверсанты или в Варшаве или в Лондоне, отвечают ударом на удар за нападение на Белоруссию, на Штаты просто людей нет. Кстати, Лобанова и его людей я заберу, мне своих не хватает, а летчиков, у батьки пусть переучиваются на новейшую технику, МиГ-21 там или, новейшая, скривился я, для нас новейшая, серьезно ответил Коротич, нас в это время качнуло сначала в одну, потом в другую сторону, машины въехали на эстакаду, до аэропорта оставалось всего несколько километров, заметив это, я стал быстро задавать вопросы, однако капитан меня успокоил, в самолете наговоримся, тем более лететь с пересадками придется несколько часов. Прямого рейса сейчас в Белоруссию не было, только через третьи страны. В общем, особых перемен не случилось. Москва тянула время, на что-то рассчитывая, вот Судоплатов и пошел на крайние меры, чтобы подстегнуть переговоры. Почему он пошел на это при закрытом портале, не знаю, капитан сам терялся в догадках. Но работали они на грани фола. В самой России тоже шли перемены. Особых беспорядков не было, митинги были, это да, и довольно многочисленные. Не без нашей помощи образовалась новая фракция в Думе, Единый Союз. По опросам СМИ, буквально за 10 дней рейтинг ее поддержки вырос до 40% в России и около 60% в Украине. Про другую мелочь я уж не говорю. По прогнозам западных аналитиков, Россия приближалась к гражданской войне. В Белоруссии Лукашенко снова отличился, мало того, что на границе дал крепко по зубам пшекам, так еще официально организовал Институт межмировых перемещений. Виктор там изрядно повеселился, вылавливая промышленных шпионов. Они на продаже из-под полы секретных документов больше 300 миллионов поимели, пока начальники разведок не поняли, что на них просто зарабатывают. Выставить все западные разведки в роли дойных коров еще никому не удавалось, приятно узнать об успехах белорусов. В общем, весело тут было. Кстати, если Коротич рассказал кое-что, дураком я не был и понимал, что он посвятил нас не во все, то про наши приключения особо не расспрашивал, хотя на людей из царского мира посмотрел довольно пристально. Заинтересовали они его, необычностью заинтересовали. В общем, за 10 минут, которые оставались до аэропорта, он успел поведать про политическую обстановку вокруг порталов. Про портал, что у Алексеевска, в средствах массовой информации особо не распространялись, главы некоторых государств знают, и ладно, известно было только про тот, что в Беларуси, вокруг него и крутились основные политические вихри. В поддержку батьки выступили Китай, Северная Корея, Франция, Израиль. Там вообще отдельная тема. И еще, как ни странно, Германия. Это, кстати, многих удивило, но германцы не отступили и выразили полную поддержку в случае силового захвата Белоруссии. Так что пшекам, науськанным пиндосами, пришлось отступить не солоно хлебавши. Коротич мельком говорил о боях на границе, несколько снарядов даже упало около недействующего портала. Заодно пояснил, почему мы так торопимся, капитан думал, я знаю. Оказалось, как портал захлопнулся, до сих пор выясняют, что это было, то ли диверсия, то ли случайность. Пока все больше склоняются к последней версии, ключ выпал в этой реальности, так что спросить было у кого. На территорию аэропорта мы проехали без особых проблем. Машина ДПС ушла куда-то в сторону, головной микроавтобус подъехал к воротам, охране предъявили бумагу, после чего мы въехали на территорию складов. Поплутав между строениями, неожиданно выехали на взлетную полосу к стоявшему военному транспортнику, по виду старому, служащему уже не первый срок. «Грузимся», — приказал Коротич своим людям, вылезая из машины. Загрузились мы споро, появившиеся служащие аэропорта отогнали машины, автобус уехал сам, водителя с доктором мы отпустили. Еще через 3 часа мы покинули воздушное пространство России. Почему следующая посадка была в Казахстане, непонятно, наверное, так был проложен маршрут из соображений безопасности. Капитан мне уже объяснил, как меня ждут у белорусского портала, как манну небесную. Прямой вылет в Белоруссию и впрямь был невозможен, неофициальная блокада продолжала действовать. При одной из пересадок отделился Коротич, забрав Лобанова со своей группой. Прощались мы долго, я каждому пожал руку, благодарил и обнимал перед расставанием. Знаю, что полковники себя так не ведут, но парни фактически нас спасли. Летчиков сняли под Минском на дозаправке, их забрал хмурый майор с летными погонами, а мы полетели дальше. Подлетая к военному аэродрому, похожему на тот, что действовал в Союзе, разве только ВПП бетонное, снижаясь, сделали круг над порталом. Теперь я понимал, почему нас так торопили при пересадках и полеты шли на грани. Практически все свободное пространство вокруг портала было забито техникой, материалами и вещами. В 2 местах заметил пятна пожарищ. Видимо, именно сюда долетали снаряды. Ну что, товарищи? ХМ, господа товарищи, попробовал я по-другому. Нахимов и его люди внимательно посмотрели на меня. Господа офицеры, скоро мы достигнем нашей цели, так что попрошу привести себя в относительный порядок. Нет, оружие тоже заберите. Трофей. Мы забрали все уцелевшие оружие из 2-го автобуса. Оказалось, его именно туда погрузили. Кроме кремневого оружия пропала еще пара пистолетов, а так остальное было на месте. Бойцы, не обращая внимания на ручьи крови, спокойно изъяли все оружие из расстрелянной машины. Так что адмиралу и его офицерам вернули подаренное бойцами Лобанова оружие. Особенно радовался возвращению парабеллума сам Нахимов, уж очень он ему нравился. После посадки меня быстро отделили от всех и повели к вертолету. «Нужно срочно открыть портал», — пояснил мне дюжий майор в лесном камуфляже. Я его даже вспомнить смог, замкомандира базы «Брест-2011». «А, не беспокойся, все готово. Ваших спутников пока в гостиницу определим». «Нет», — замахал я руками, стараясь перекричать рев вертолетного двигателя. «Мы сразу же должны перейти на ту сторону. Это важно». «Понял». «Тогда грузитесь, я пока с начальством свяжусь». «Хорошо, спасибо», — крикнул я в ответ, махая рукой своим спутникам, чтобы они поторопились. Судя по поведению местных, портал им нужно было открыть не вчера, а год назад. С порталом особых проблем не было, открыл, оставил ключ, причем даже не одного, а 2, прошлая неприятность не была забыта. Начальство, как всегда, перестраховывалось. Пришлось еще немало потрудиться, расширяя аномалию. 1.5 часа на это убил, но до 11 метров поднял и расширил. За время простоя она успела изрядно сузиться. Надо ли говорить, как нас встретили на той стороне? Хорошо встретили, ждали, а это была приятная новость. Значит, старшина все-таки добрался до радиостанции. Пока я расширял портал, туда-сюда бегали курьеры, местное начальство, связисты прокатили катушку с кабелем. Прошлый был обрезан при закрытии. После открытия Аля, оставив рядом со мной Андрея и адмирала со своими людьми, куда-то умотала. Хотя понять куда нетрудно, наверняка докладывать. И это правильно, нужно подготовить начальство к тем событиям, что произошли с нами в царском мире. Товарищ майор, окликнули меня, не сразу, но я откликнулся. Это для армейцев я был полковником, на самом деле мое звание было майор госбезопасности. С трудом переводя дыхание, работать пришлось без перекуров. Повернулся к окликнувшему меня лейтенанту госбеза, а кто еще будет ходить в таком же камуфляже, как у меня? Их еще перед войной в приказном порядке перевели на полевую форму, благо камуфлы пока хватало. Слушаю, кивнул, массируя руки. Махание не прошло даром, мышцы адски болели. Я ваш сопровождающий, лейтенант Смолин. Самолет готов, прошу к машине. Вас известили, что нас семеро. Так точно, Дуглас ждет. Дождавшись нашу спутницу, мы выехали к аэродрому. За время моего отсутствия его успели разметить под бетонную ВПП, поэтому взлетели мы с простой, утрамбованной полосы чуть в стороне. Когда самолет, набирая высоту, стал немного наклоняться вправо, вставая на курс, я подсел к адмиралу и поинтересовался. «Ну как вам? Трясет и шумно. Ну это вам не на реактивных летать, тот специальный пассажирский лайнер был». «Да бросьте», — улыбнулся Нахимов, «это уже восьмой самолет, на котором мы летим, понемногу привыкаю. А в первый раз, если честно, чуть сердце не прихватило. Страшно было до ужаса. Думал, посидею». «Да», — я удивленно посмотрел на седые виски адмирала. «Я видел, вы еще молились тогда и крестик целовали. Скажите, а вы в Бога верите?» — неожиданно спросил адмирал. «В Бога? Нет, там на небе звезды». Это еще Гагарин выяснил и подтвердил. А я человек прагматичный, пока не увижу, не поверю. Гагарин, Юрий Алексеевич, первый человек, поднявшийся в космос, богохульник, наверное. Я как-то потерял интерес к разговору и собрался было вернуться к Але, которая успела уснуть, свернувшись калачиком на неудобном сиденье, как меня остановил вопрос Нахимова. Скажите, Александр Геннадьевич, а почему вы не рассказывали про ваш мир? Ведь на переговорах вы о нем даже не упоминали. А смысл? Переговоры мы вели от лица СССР, а то, что он общается еще с одним миром, так это дело политики, куда я стараюсь не вмешиваться. Предварительные переговоры провел, и ладно, дальше пусть дипломаты разговаривают, отмахнулся я, скорее исправляют. Я слышал разговор вашего охранника подпоручика Вяземского и вашей спутницы Алевтины Андреевны. Это правда, что из-за оставленного в нашем мире профессора Трауберга у вас могут быть проблемы? Почему могут? Будут. Видите ли, сотрудничество, несмотря на некоторые сомнения, которые у меня появились, не может, а именно будет взаимовыгодным. И чтобы отсеять сомнения у руководства, я оставил профессора в вашем мире. Он очень важная фигура тут. Так что переговоры состоятся, можете мне поверить. Ну а дальше уже работа политиков. Вы не беспокойтесь, у меня есть, что рассказать и предложить руководству. Мы с государем это подробно обговорили. Да и у вас, я так понимаю, есть некоторые предложения и полномочия к переговорам.